и я благочестно веровал во Христа во время моей земной жизни. Если вы это делаете лишь потому, что не знаете моего имени, то я открою его вам. Я Иаков, получивший имя сие в честь Иакова, брата Господня». Мужи сии, пробудившись от сна, почувствовали в сердце своем необычайную радость от слов святого и рассказали всем о видении. И вот все жители того селения поспешно отправились на то место, откуда они дерзновенно оттолкнули святые мощи праведного Иакова и старались увидеть их. Найдя их, они возвеселились, благоговейно вынесли их из воды, с честью положили на берегу в той же самой раке, а кругом обнесли деревянным срубом. Преблагий Бог, прославляя своего угодника, даровал святым мощам его силу творить дивные чудеса и исцелять различные недуги. Видя сие, люди воздавали великое благодарение всемилостивому Богу, который ниспослал им такого безмездного врача. Прославляли и преподобного чудотворца, исцеляющего всякую болезнь. Желая положить мощи его на более лучшем месте, они отправились к архиепископу Великого Новгорода, Преосвященному Феодосию, и с умилением рассказали ему о всех чудесах, бывших от раки преподобного. Феодосий в послании к первопрестольному архиерею всея Руси митрополиту Макарию описал все чудеса, о которых он слышал. Получив от него в скором времени доброе наставление, Феодосий с отчаянием стал расспрашивать о чудесах святого у лиц, которые получили исцеление от своих недугов. Убедившись, что все, сообщенное ему, было действительно истинно и не ложно, архиепископ Феодосий послал Константина, игумена монастыря в честь Рождества Пресвятой Богородицы, вместе с священниками и диаконами в Боровицкое селение. Отсюда честные и чудотворные мощи святого праведного Иакова были с честью перенесены в новую церковь сошествия святаго и животворящего духа. Здесь они и были положены у южных врат церковных в 23-й день месяца октября 1545 года. В сей день и положено было праздновать ежегодно память сего блаженного чудотворца во славу во святых прославляемому Христу Богу вовеки. Аминь. Тропарь святого, глаз первый. Божественную благодатью просветився и по смерти даруешь исцеление притекающим кратце мощей твоих, премудрый Иакове. Тем же и мы ныне чтим честных мощей твоих перенесения, веселящие вкупе души и телеса. Тем же все вопием, слава давшему тебе крепость, слава венчавшему тебя, слава действующему тобой всем исцеление. Кандак, глаз восьмой. Верую и любовью твое честное принесение празднующих блаженье. Сохрани и соблюди от всякие злобы и соблазна змеина. Имыше бо дерзновение ко владыце всех Христу Богу. Его же моли спасти, императора православного, и люди, молящие тебя, да все вопием ти. Радуйся, отче Иакове, всея российские земли удобрение. Память святого Игнатия, патриарха Константинопольского. Святой Игнатий был сын императора Михаила Рангава и императрицы Прокопии, брат Феофила и внук императора Никифора. 15-летним отроком он был заключен в монастырь и впоследствии сделался игуменом монастыря Архангела, называвшегося сначала Восточным, а потом Сатера. Затем он был поставлен патриархом Константинопольским, и оставался на патриаршем престоле 11 лет и 5 месяцев, пока не был изгнан императором Михаилом. Вместо него был поставлен Фотий, протоспофарий и протосинкрит Константинопольской церкви, ранее бывший простым монахом. После изгнания Фотия императором Василием Игнатий вновь патриаршествовал, на этот раз 10 лет, и опять был изгнан императором Никифором, убитым впоследствии болгарами. Его место занял святый Стефан, сын императора Василия, а святый Игнатий удалился в монастырь Сатира, где с миром скончался 89 лет от роду. Примечание. Примечание к житию святого апостола Иакова. Память святого праведного Иосифа, обручника Пресвятой Девы Марии, совершается 26 декабря. Согласно с ясными свидетельствами Писания, Евангелия от Матфея, глава 13, стих 55, Марк, глава 6, стих 3, послание к Галатам, глава 1, стих 17. Церковь, вопреки мнению некоторых толкователей, явно отличает святого апостола Иакова, брата Господня по плоти, от принадлежащих к лику 12 апостолов Иакова Заведеева, память которого празднуется 30 апреля, Иакова Алфеева, память которого совершается 9 октября. Иаков, брат Господень по плоти, именуется так, как сын Иосифа от первой жены. Он был родным братом апостола Иуды из лика 12, отчего сей по его имени получил наименование Иаковлева, и Иосии из лика 70 апостолов, и известен также под именем Иакова Малого или Меньшего. Евангелие от Марка, глава 15, стих 40. Святой апостол Иаков от самого рождения был назареем, то есть лицом, посвященным Богу, давшим ему добровольно обеты строгого воздержания от всякого вина и вообще крепких напитков, от стрижения волос и прочее. Обеты назарейства служили выражением чистоты и святости жизни, какие должна принадлежать всему народу и израильскому, как народу Бога избранному и потому священному. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 7. Предание к сему прибавляет, что в продолжении страстей Христовых святой апостол Иаков скрывался в одной пещере в долине Иосафатовой, дав обет не вкушать пищи до тех пор, пока Господь не воскреснет из мертвых, и что Господь по воскресении своем удостоил его своего особенного явления всей самой пещере. Посему впоследствии в первые века христианства пещера эта была обращена в храм, и теперь еще ее показывают благочестивым поклонникам. По словам древних писателей, ближайший ко времени апостольству Климент Александрийский, Евсевий Кесарийский и другие, по вознесении Спасителя, апостолы Петр, Иаков Заведеев, Иоанн, хотя и предпочтенные от Господа, не стали спорить о чести, но избрали святого Иакова епископом и предстоятелем Иерусалимской церкви, матери христианских церквей, когда ему было 34 года от рождения, согласно предизбранию его и назначению к сему служению самим Христом. Божественная литургия, составленная святым апостолом Иаковым, братом Господним, доселе совершается в Иерусалиме в день памяти сего апостола. Соборное послание написано святым Иаковым около 59 года по Рождестве Христове к христианам из Иудеев, живших в рассеянии во время гонения на христиан, заставившего их удалиться из Иерусалима. Послание сие исполнено высокого учения и евангельского духа. Оно состоит из различного рода нравственных наставлений и по общему содержанию своему может быть названо увещанием к терпеливому перенесению страданий. За богослужением православной церкви соборное послание апостола Иакова прочитывается все, не только в качестве рядового апостольского чтения за литургией, а и за другими молитвословиями, например, во время елей освящения, на молебне во время бездождя и даже с всенощным бдением в качестве паремии. Всеобщее благоговение и уважение к апостолу Иакову верующих во главе с самими апостолами особенно сильно выразилось на апостольском соборе, бывшем в Иерусалиме около 50-го года по Рождестве Христове, для решения вопроса, должны ли обращающихся в церковь из язычников принуждать к обрезанию и соблюдению ветхозаветного закона обрядового. Апостол Иаков председательствовал на сём соборе, и после долгих споров и рассуждений, после речи апостола Петра и рассказа апостолов Павла и Варнавы об успехах их проповеди среди язычников, заключил соборное рассуждение свою речью, в которой в определенных чертах предложил свое суждение по поднятому вопросу, полагая не затруднять обращающихся к Богу язычников, а написать им, чтобы они воздерживались от осквернений идолами, от блуда, удавленные и крови, и чтобы не делали другим того, что не хотят себе. Книга Деяний Апостольских, глава 15, стих с 13 по 20. Это суждение всеми уважаемого праведного Иакова принято было всем собором, утверждено явным для всех изволением Святаго Духа. 28 стих. Около того же времени апостол Павел, желая проверить чистоту своего учения, обратился к апостолам Петру, Иоанну и Иакову, которых почитал столпами Церкви Христовой, поставляя первых из них Иакова. Послание к Галатам, глава 2, стих 10. И те признали в нем великое достоинство учителя языков. С таким глубоким уважением относился апостол Павел к святому Иакову и впоследствии. Когда перед первым узами своими он прибыл в Иерусалим, то первым долгом счел отправиться к святому Иакову и рассказал ему, как столпу Церкви Христовой и предстоятелю старейшей Церкви Иерусалимской, о том, что сотворил Бог у язычников его служением. Книга Деяний Апостольских, глава 21, стих 18-19. Святое святых представляло собой внутреннюю, самую священнейшую часть храма Иерусалимского, куда входил один лишь первосвященник, и притом только раз в год, в день очищения, поставлял свою кадильницу с фимиамом и кропил жертвенную кровью над очистилищем для очищения грехов народа. Но ковчега Завета с его святынями, жезлом Аарона прозябшим, золотым сосудом с манною, скрижалями закона, данными Богом через Моисея, в храме в это время уже не было. Здесь находился только один камень от первого храма Соломонова, а завеса, отделявшая святая святых от следующего отделения храма святилища, во время крестной смерти Иисуса Христа разодралась надвое сверху донизу. По-гречески «офли» – защита или оплот народа и правда. Анания – первосвященник еврейский, сын Неведея, получивший первосвященническое достоинство от Ирода Агриппы II, был упорным врагом христиан и вообще человеком дерзким, жестоким и несправедливым, и принадлежал к секте саддукеев, отвергавших предание, промысл Божий, духовность и бессмертие души, бытие ангелов, и утопавший в чувственных наслаждениях и пороках, и земных интересах. Будучи виновником смерти апостола Иакова, Анания впоследствии несправедливо судил также апостола Павла и желал погубить его. Книга Деяний Апостольских, глава 23, стих 2, 14, 15, глава 24, стих с 1 по 9. Но за свои неправды сам испытал самую горькую участь. Тем же царем Агриппою лишен первосвященства и, наконец, был убит во время восстания иудеев против римлян. Фест по прозванию Порций, римский правитель Иудеи, управлявший ею не более 3 лет и скончавшийся около 62 года по Рождеству Христове. Он заботился о восстановлении порядка в Палестине, употребляя для сего и строгость, и правосудие. Мученическая кончина апостола Иакова последовала около 63 года по Рождеству Христове. Он скончался в престарелом возрасте. На месте кончины его и погребли. Над его могилою подле храма и доселе стоит памятник. По свидетельству Оригена, церковного писателя III века, смерть Иакова праведного, случившаяся незадолго до войны иудейской, произвела такое впечатление на иудеев, что следовавшие за ней бедствия войны и разрушение Иерусалима почиталось ими наказанием Божиим за убиение сего праведника. В IX веке святой Феофан, песнопевец, архиепископ Никейский, блаженный Георгий Никомедийский и впоследствии Византий написали многие песнопения в честь святого апостола Иакова, ныне поемые в день его памяти. Мощества апостола Иакова были в Константинополе при русском паломнике Антонии в 1200 году в пределе Халкопротийского храма, а глава в храме святых апостолов. В настоящее время мощи его, по свидетельству некоторых, находятся в Риме в церкви 12 апостолов. В Москве на Староиерусалимском подворье сохраняется часть мощей его, присланная Александрийским патриархом Иерофеем в 1853 году. Примечание к памяти святого Иакова Боровицкого. Есть известие только о том, что блаженный Иаков был простой, но усердный к делу судовщик и принял на себя суровое юродство. Скончался же убитый громом около 1540 года. Мста – река, вытекающая из озера Мстина в Тверской губернии, впадает в озеро Ильмень в Новгородской губернии. Длина ее 412 верст. В 1770 году село Боровичи переименовано в город. Порогами называется группа скал, перегораживающая течение реки, образующая ряд невысоких водопадов или водоворотов. Примечание к памяти святого Игнатия. Михаил Рангав царствовал с 811 по 813 год. Феофил царствовал с 829 по 842 год. Заключение в монастырь было сделано по приказанию императора Льва Армянина 813-820 год, который свергнул отца Игнатия Михаила с престола. Святой Игнатий стал патриархом в 846 году. Игнатий в 857 году был свержен с престола за то, что отказался выполнять желание Варды, который управлял империей за малолетством Михаила, постричь в монашество Феодору, мать Михаила, которая во многом стесняла действия Варды. Игнатий не только отказался выполнить это, но даже самого Варду отлучил от святого причащения. Патриарх Фотий, память его 6 февраля. Протоспофарий, знатный и великий чин, бывший при дворе греческого царя. Протосинкрит, начальник придворных, который имел право входить в ложницу царскую. Изгнание Фотия было в 867 году. Вторичное низложение Игнатия относится к 877 году. В этом году последовала и смерть Игнатия. Память святого Стефана 17 мая.